Однажды, когда вечером Федор прогуливался по аллеям парка, к нему подошел полнощекий, с красивым, но грубым лицом человек, чем-то напоминавший деревенского Дон Жуана, первого парня на деревне. Однако, вопреки внешности, говорил он слабым, умиленным голосом. — Простите за назойливое желание познакомиться. Я случайно слышал, как горячо вы молились в глубине парка. Это меня порадовало. Тем более, судя по всему, человек вы не местный и образованный. Теперь таких людей мало. Изменился человек. Если б мы любили мир, а то ведь мы любим наслаждение. — Я не молюсь, я учу роль, — сказал Федор. — Значит, вы артист? — Да, артист. Должен сниматься в фильме. — Значит, теперь будут сниматься религиозные фильмы? Ну, не религиозный, патриотический, скорее. Как хорошо. Ведь религиозный человек — патриот вдвойне. А вы поп, священник? Нет, я маляр. Церкви крашу. Покраска куполов и глав позолота. Работал также по покрытию куполов листовым церковным золотом. Коробкин моя фамилия. Они разговорились, познакомились. И с тех пор гуляли вместе, беседовали, ибо Федор подумал, что это поможет ему в работе над ролью. Но и помимо работы над ролью, Федор читал Писание уже для себя, особенно перечитывая место об игольных ушах. То есть о беседе Иисуса с богатым юношей, чувствуя, что в этом евангельском эпизоде заключено ядро всего Евангелия. И чем более он читал, тем менее понимал. И тем более недоумевал, особенно читая комментарии церковного догмата к этому эпизоду, церковные разъяснения. Всесторонне и подробно этот эпизод был дан в первом Евангелии от Матфея, и в нем понятно разъяснялось, от чего Евангелие возникло и чем оно отличается от Старого Завета. И вот некто, подойдя, сказал ему: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Сказано это было ясно и недвусмысленно, как мог сказать тот, кто твердо верил в Единобожие. Но церковный догмат комментировал, разъяснял: «Этим ответом Господь хочет возвысить мысли юноши и привести его к тому, чтобы он поставил себе вопрос, не Бог ли сей благой учитель». Подобными красной и хитросплетениями церковного догмата прокладывалась дорога к христианской Троице, образу поэтическому, но в котором христианская теория через Святой Дух уравнивала Сына с Отцом, а христианская повседневная практика даже возвышала Сына над Отцом. «Бог хоть и один, но троичен в лицах», — с жаром возражал Федору Коробкин, явно повторяя твердо усвоенные проповеди, ибо он бывал в Суздале и во Владимире и собирался поступать в духовную семинарию. «Бог троичен в лицах, Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Если б Бог был одинок, то откуда зародилась бы любовь?» «От одиночества», — сказал Федор. «От одиночества Бог сотворил небо и землю. Вот почему Иисус говорит богатому юноше: что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». «Один Бог, значит, и Отец Бог, и Сын Бог, и Святой Дух Бог», — выпивал Коробкин. «Догмат о Святой Троице есть высшее единство в любви. Такие же, как ваши лукавые речи, есть ересь сектантская. Это субботники так говорят, жидовствующие, это они Троицу разъединяют. Те, кто прогнивший Моисеев Ветхий Завет ставит выше Господнего христианского. Недаром у святого апостола Павла в послании к евреям сказано: Христос превыше Моисея и Иисуса Навина, Христос превыше Аарона. Читать Ветхий Моисеев закон невозможно, смердит сплошное убийство и разбой. У нас возлюби врага своего, у них око за око, зуб за зуб, и лучшего изгоев убей. Федор хотел ответить Коробкину толково, объяснить, где он путает, а где просто лжет. Но все смешалось у него в голове, и он начал горячиться, сверкать глазами, недобро ухмыляться, как в бытовых скандалах и тесных, неудобных российских местах. Видя такую беспомощность Федора, Коробкин укоризненно, кротко усмехнулся и отошел с победным видом. После этого спора они больше не встречались, а если видели друг друга случайно, то отворачивались. «Мне повезло», — думал Федор, — «не всегда удается так быстро избавиться от навязавшегося чуждого человека». Но вот роль после этого разговора не идет. В каждом слове папа-патриота Коробкин слышится. Впрочем, не Коробкин, а Коробкины. Сколько их? Вспомнилось, как месяца полтора тому назад вошел в вагон метро на станции Сокольники старик с клюкой-посохом, бедно одетый, в телогрейке, несмотря на лето. Глаза водянистые, на лице седая щетина. Вид странника. Федор из-под тишка начал к нему присматриваться, как к типажу, который может пригодиться в работе над ролью. Обычно тихая станция Сокольники в те дни была многолюдна из-за американской выставки в Сокольническом парке. Федор и сам собирался на эту выставку, но слышал, что приходится стоять в долгой очереди. Впрочем, Ирина обещала устроить посещение вне очереди. Особенно много на выставку стремилось молодежи. Тех, кто посетил выставку, сразу было видно по оживленному блеску глаз и по американским эмблемам. И старик-странник вошел с сумочкой, на которой была этикетка американской выставки. Вошел вместе с обычной, оживленной студенческой стаей. Старик, наверное, заметил, что Федор на него поглядывает, и сам, в свою очередь, не из-под тишка, как Федор, а открыто посмотрел Федору прямо в лицо. Долго стояли. В ответ на открытый взгляд старика решился спросить Федор. — С полседьмого утра, — охотно отозвался старик. — У меня часов нет. Сейчас сколько? — Час дня. — Понравилось? — Как кому? — На этот раз уклончиво ответил старик. — А вам? — спросил Федор. — Мне очень. — Восторженно ответил старик. И тут же глянул на Федора с беспокойством. — А чего это вы меня спрашиваете? — Я вижу, вы из провинции, — заметив беспокойство старика, как можно доброжелательнее сказал Федор. — Да, я верующий христианин. Приехал, может, псалтырь достану. Ничего нет, негде купить. — А в Загорске? — попробовал подсказать Федор. — Нет, там нету. — Уже открыто враждебно, — сказал старик. — Я сам иудаизму враг, мне псалтырь нужен. Сатана только тело убить может, а не дух. От креста он бежит. Насмешливо бросил старик вслед Федору, который торопливо пробирался к выходу из вагона, уж не рад, что затеял разговор. Теперь, после ссоры с Коробкиным, вспомнив и этот в чем-то подобный эпизод, Федор решил, надо отказаться от чужой мне роли. Это неприлично, нечестно играть то, что тебе чуждо. Надо отказаться. Но, решив, он по-прежнему читал Евангелие, особенно часто тот эпизод с богатым юношей, которым хотел ответить Коробкину, но не смог, поскольку чувствовал, что не все понимает твердо. «Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему, какие? Иисус же сказал: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит ему: «Все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне?» Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мною. Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Иисус же сказал ученикам своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное, и еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». «Игольные уши», — комментирует церковный догмат, — можно понимать и в буквальном, и в переносном смысле. «Игольными ушами» в Древней Палестине называли узкие ворота в городской стене, предназначенные для прохода пешеходов. Но каков бы ни был точный смысл этого выражения, ясно, что Господь настаивает на одной мысли: богатому трудно войти в Царство Небесное. «Игольные уши», — думал Федор, — «они намерены понимать в буквальном и переносном смысле. Суть же сказанного только буквально. Стать по-христиански совершенным бедному легче, это верно, потому что ему нечего терять, кроме собственных цепей. Нищета у него уже изначально присутствует. Продавать ему нечего, раздавать ему нечего. Но ведь и заслуги в этой изначальной нищете нет. Нравственного подвига тоже нет. Каков же для него путь в Царство Божие? Да, и в обычном ли богатстве или бедности тут главный смысл? Ради такой ли примитивной мысли строит учитель свою притчу? Почему так социально? В стиле догматического марксизма комментирует эту притчу церковный догмат. Нет желания ли затемнить смысл? Как затемняют они смыслы Троицы? Все делается ради одного и того же. Ради чего? Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали: «Так кто же может спастись?» А Иисус, воззрев, сказал им: «Человеком это невозможно, Богу же все возможно». Тогда Петр, отвечая, сказал ему: «Вот мы оставили все и последовали за тобою, что же будет нам?» Иисус же сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною, в паки бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит дома, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит во сто крат и последует жизнь вечную. Многие же будут первые последними и последние первыми». Из этого важного разговора с апостолами видно, что Иисус понимал под богатством, имеющимся у человека, не только деньги и имение, а прежде всего мать и отца, и детей, и сестер, и братьев, и дом родной, и землю родную, все, чем истинно богат человек на этом свете. Только те, кто оставит все это свое богатство, те будут совершенны и смогут войти в Царство Божие. Все же иные, кто хочет сохранить и отца, и мать, и землю родную, должны жить библейскими заповедями, быть несовершенными, но честными людьми. Притча о богатом юноше фактически есть притча о соотношении между заповедью и проповедью, между иудаизмом и христианством. Но церковному догмату, которому для оправдания своего обособленного существования необходим был с самого начала иудейский враг, надо было подменить и извратить ясные заповеди Иисуса. В этом оно нашло поддержку масс, ибо главное было отбросить путы закона, потому что в борьбе за физическое существование надо было и украсть, и убить, и возненавидеть ближнего. Верующий иудей, совершая зло, знает, что он идет против Бога. Верующий христианин, совершая зло, сохраняет гармонию души, сохраняя через церковное покаяние свои отношения с Богом, ибо непротивление злу давно подменили покаянием в содеянном зле. И так жили и живут многие, наподобие христианской семьи Федора. Повсюду, куда ни глянь, видел Федор своих отцов и матерей. Святыми они быть не могли, а честными быть не хотели. Рядом с санаторием был маленький фруктово-овощной базарчик, где продавали яблоки, клюкву, огурцы, бурые северные помидоры. Однажды, придя за покупками, мимоходом услышал Федор, как одна из торгующих женщин с крестиком на груди рассказывала другой женщине, причем говорила с безучастным лицом, взвешивая одновременно клюкву. «Убивает меня мой, убивает. И сын, сколько я его не проклинаю, тоже бьет. Ничего, сын в армию уйдет, а мой не жилец, земля его не примет». «Какая кроткая злоба», — подумал Федор. «Злоба не новость в этом мире, но кроткая злоба, сердечное лицемерие — это уж чисто христианское явление. Открытая злоба, подобно пожару, тратится и исчезает, а кроткая злоба копится годами, десятилетиями, веками. Может быть, поэтому катаклизмы христианского общества особенно сильны. Накопившаяся кроткая злоба, подобно лаве, истекает наружу. А социальная основа этой кроткой злобы — христианский культ бедности. Не помощь бедным, существующая и в иудаизме, и в мусульманстве, о восхвалении и возвеличивании бедности. Так думал Федор, размышлял ночи напролет, и угнетенное состояние, в котором пребывает всякий мучительно думающий, было замечено лечащими врачами. Федор по этому поводу беседовал с главврачом санатория Цвибоком. Однако помогла не только беседа, но и характер Федора, привычка профессионального клоуна, умение на время и вовремя оставить угнетающие заботы за манежем. Приняв твердое решение отказаться от роли, раньше столь его привлекавшей, Федор начал постепенно успокаиваться, и ему теперь гораздо легче было последовать совету доктора Цвибока не читать ничего угнетающего, по крайней мере, до окончания лечения. Религиозно-патриотический сценарий и писание Федор убрал с глаз долой, запер в чемодан, отчего настроение его сразу улучшилось. Он испытывал чувство человека, добровольно измучившего себя долгой ходьбой по камням и теперь наслаждавшегося жизнью неподвижной, то есть бездумной. «Если уж существовать, — думал Федор, — то не лучше ли мыслить трезво, то есть весело? Как мыслил я в молодости, а не как теперь опьяняюще тяжело». Вспомнилось, как в молодости начинающим клоуном он выходил с длинной толстовской бородой и обыгрывал свою фамилию Тонкий, сравнивая ее с Толстым. «Раз Толстой растолстел, — каламбурил Федор, — ведь если поразмыслить, посмотреть со стороны, то в Толстом действительно много смешного. И фамилия все-таки Толстый. Разве не смешно, как в последней 28-й главе романа «Воскресенье» Толстой предлагал простой путь построения Царства Божия на земле путем непротивления злу и прочее, и прочее. В этой главе Толстой чем-то напоминал Федору отца Егора Лазаревича, малограмотного Шопенгауэра, когда тот начинал философски мыслить. Впрочем, человек иногда становится смешон, когда он изнемогает от духовной усталости. Так случилось и с 28-й главой романа «Воскресенье», завершающей 27 глав, наполненных жгущей сердце правдой, от которой не было спасения нигде и ни в чем, разве что в смешной, опьяняющей лжи. Гонишь тяжелые мысли в дверь, они лезут в окно. Действительно. Несколько дней отдыха, бездумье минули, и опять полезли мысли, главным образом ночью, в открытое окно. правда, уже не из Писания, не из Толстого, а обычные, бытовые, тяжелые мысли. Вспомнилось, что когда отец переодевался, на нем были рваные кальсоны, состоящие из одних латок. В передней были вбиты гвозди, и на них развешано бережно тряпье, старый хлам, словно из мусорного ящика. «Надо ему помочь», — думал Федор, — «нанять, что ли, женщину, которая бы за ним следила».